Глава 13. Пока Мэри выясняла у Колина, как ему удалось пробраться за оцепление, госпитализировали еще двоих, оба студента. «Да расплюнуть!» — отмахнулся Колин. «Кордон работает на выход, а не на вход. Всех впускать, никого не выпускать». Он уже готов был поделиться подробностями, но тут пришла дежурная из регистратуры. Мэри попросила Данворти сходить с ней в приемный покой, посмотреть, не узнает ли он кого из вновь поступивших. «А ты сиди здесь», — велела она Колину. «Ты и так достаточно натворил для одного вечера». Никого из новеньких Данворти не узнал, но это не имело значения. Оба больных были в сознании и здравом уме и уже диктовали дежурному врачу фамилии всех своих контактов, когда пришли Данворти и Мэри. Профессор посмотрел на обоих студентов по очереди и покачал головой. «Возможно, они из толпы прохожих на Хай-стрит, сложно сказать». «Ничего», — утешила Мэри. «Хочешь, иди домой?» «Я думал досидеть уж тут, до анализа крови». «Анализ ведь только в...» — Мэри глянула на часы. «Боже мой, уже 7:00. «Тогда я пойду поднимусь к Бадри». Бадри спал, и сестра попросила его не будить. «Ну, конечно, не буду», — кивнул Данворти и спустился в комнату ожидания. Посреди нее сидел по-турецки Колин, роясь в своей сумке. «А где бабушка Мэри? Кажется, я ее слегка напрягаю своим приездом». «Она думала, что ты благополучно вернулся в Лондон. Твоя мама сказала ей, что поезд остановили в Бартоне». «Так и было. Всех высадили и пересадили на обратный поезд до Лондона». «А ты потерялся при пересадке?» «Нет. Я как услышал разговоры про карантин, про страшную болезнь, про то, что все умрут...» Он не договорил, усиленно роясь в сумке, что-то доставая и перекладывая. Кассеты, карманный визик, пару ободранных грязных кроссовок. Истинный внук своей бабушки. «А мне, получается, торчать с этим Эриком и пропустить все самое интересное?» «С Эриком?» «Ну, с этим, маминым». Колин извлек из недр сумки огромный красный леденец и, сняв с него несколько прилипших ворсинок, сунул в рот. Щека раздулась, как от флюса. «Самый некрозный тип на свете», — сказал он, перекатывая леденец языком. «В Кенте живет. У него дома скука смертная». «И ты сошел с поезда в Бартоне? А потом как? Пешком до Оксфорда?» Колин вытащил изо рта леденец. Тот уже успел из красного превратиться в зеленовато-синий с разводами. Осмотрел его критически со всех сторон и сунул обратно в рот. «Нет, конечно. Далековато там пешком топать от Бартона до Оксфорда. Взял такси». «Да, действительно». «Я сказал таксисту, что пишу заметку о карантине для школьной газеты и хочу снять кордон на визик. Визик у меня с собой, так что вполне логично». Продемонстрировав карманный планшет, мальчишка запихнул его обратно в сумку и продолжил раскопки. «И он тебе поверил?» «Вроде бы. Спросил, из какой я школы. Я типа обиделся. Что, разве так не видно? Он предположил, что из Сент-Эдвардса, и я сказал, конечно. Наверное, поверил. До оцепления ведь довез». «И я еще беспокоился, что будет делать Киврин, если не появится добрый путник», — усмехнулся про себя Данворти. «А дальше как? Повторил тот же спектакль перед полицией?» Колин вытащил зеленый шерстяной джемпер, скатал валиком и уложил поверх раскрытой сумки. «Нет. Я подумал и решил, что легенда хромает. То есть что там снимать-то, если пораскинуть мозгами? Не пожар ведь. Поэтому я двинулся прямо к охраннику, как будто хочу у него узнать насчет карантина. А потом в последнюю минуту отскочил в сторону и нырнул под шлагбаум». «И они за тобой не погнались?» «Погнались, конечно. Но их хватило всего на пару улиц. Им ведь главное не выпускать, а если внутрь, то и ладно. Потом я прошел немного пешком, пока не увидел знакомое название улицы». Про такую мелочь, как непрерывный проливной дождь, Колин даже не заикнулся. А складного зонта среди попеременно извлекаемых из сумки вещей не наблюдалось. «Самое трудное было бабушку Мэри отыскать». Мальчик улегся головой на сумку. «Сперва я заглянул к ней домой, там никого. Тогда я подумал, может, она еще дожидается меня на станции, но станцию закрыли». Он сел, уложил джемпер поудобнее и улегся снова. «А потом до меня дошло. Она же врач. Значит, должна быть в лечебнице». Колин опять сел, утрамбовал сумку по-другому, лег и закрыл глаза. Дон Уорти откинулся на спинку неудобного кресла, завидуя молодежи. «Вот, Колин, лег и заснул, ничуть не напуганный и не растревоженный пережитыми приключениями. А ведь прошел пешком глухой ночью под зимним ледяным дождем через весь Оксфорд. Или снова ловил такси, или, может, вытащил складной велосипед из своей необъятной сумки. И теперь спит, как ни в чем не бывало». Киврин правильно говорил. «Не увидит деревню в предполагаемом месте, значит, пойдет ее искать. Или возьмет такси. Или уляжется спать безмятежным сном, прикорнув на свернутом под головой плаще». Появилась Мэри. «Оба ходили позавчера вечером на танцы в Хеддингтон», — сказала она, понижая голос при виде спящего Колина. «Бадри тоже там был», — прошептал в ответ Дон Уорти. «Знаю. Одна из студенток с ним танцевала. Они там пробыли с 9 до 2, что дает нам от 25 до 30 часов. Как раз в рамках 48-часового инкубационного периода, если они заразились от Бадри». «А ты думаешь, не от него?» «Я думаю, скорее, все трое заразились от кого-то еще. Только Бадри, возможно, виделся с ним чуть раньше, в тот же вечер, а остальные позже». «Переносчик?» Мэри отрицательно покачала головой. «Человек обычно переносит миксовирус, только заразившись сам. Но больной мог либо не обращать внимания на симптомы, либо они проявились в легкой форме». Дон Уорти вспомнил, как Бадри повалился на терминал. «Как интересно, можно не обращать внимания на такие симптомы». «А если, — продолжала Мэри, — этот человек, к тому же, был 4 дня назад в Южной Каролине...» «Тогда вот она, связь с американским вирусом». «И тебе больше не надо волноваться за Киврин. Она-то не ходила на танцы в Хеддингтон. Хотя, конечно, на самом деле, до истинного источника может оказаться еще несколько звеньев». «Да уж, несколько звеньев, которые не обратились в больницу и даже не вызвали врача. Несколько звеньев, которые все как один не обращали внимания на симптомы». Мэри, судя по нахмуренному лбу, рассуждала так же. «А твои звонари, они когда в Англию прибыли?» «Не знаю. Но в Оксфорд они попали только сегодня днем, когда Бадри уже сидел за терминалом сети». «Все равно выясни, когда прилетели, куда заезжали, не заболел ли у них кто. Может, у кого-то из участниц родственники в Оксфорде, и она приехала пораньше? У тебя в колледже студентов-американцев нет?» «Нет. Монтойя американка». «Про нее-то я и не подумала», — озадачилась Мэри. «Сколько она уже здесь?» «С начала семестра. Но, может, к ней кто-нибудь из Америки прилетал?» «Вот придет на анализ крови, я у нее спрошу», — решила Мэри. «А ты разузнай у Бадри на предмет знакомых американцев или студентов, которые ездили в Штаты по обмену». «Он спит». «Тебе бы тоже не помешало. Я не имею в виду прямо сейчас расспрашивать». Мэри похлопала Дон Уорти по руке. «И анализа не обязательно ждать ровно до 7. Сейчас кого-нибудь пришлю, чтобы взяли у тебя кровь и померили давление. И отправляйся домой». Перевернув запястье Дон Уорти, она взглянула на датчик температуры. «Озноб есть?» «Нет». «Головная боль?» «Да». «Это от усталости». Ее взгляд упал на растянувшуюся посреди комнаты Колина. «Его тоже надо на анализ. По крайней мере, пока мы не будем знать доподлинно, что инфекция воздушно-капельная». Рот у Колина приоткрылся, но леденец крепко сидел за щекой. «Подавится еще во сне», — встревожился Дон Уорти. «А с твоим племянником что делать? Хочешь, возьму его к себе в Балиол?» «Возьмешь, правда? Вот спасибо», — обрадовалась Мэри. «Не хочется его на тебя вешать, но пока мы тут все не наладим, до дома вряд ли доберусь». Она вздохнула. Бедный мальчик. Праздники на смарку, Рождество испорчено. Подозреваю, что с точностью да наоборот. В общем, спасибо тебе. Сейчас кого-нибудь пришлю взять анализы. Она ушла. Колин тут же вскочил. Какие анализы? Я, значит, тоже мог заразиться? «Искренне надеюсь, что нет», — ответил Дан Уорти, вспоминая пылающее лицо и затрудненное дыхание Бадри. «Но я мог?» — настаивал Колин. «Вероятность крайне мала. Не стоит беспокоиться». «Я не беспокоюсь», — Колин задрал руку. «Во, кажется, сыпь», — оживился он, тыкая пальцем в веснушку. «Сыпь в число симптомов не входит», — огорошил его Дан Уорти. «Давай, собирай вещи. После анализов поедем ко мне». Он подобрал с кресел свое пальто и шарф. «А что входит?» «Жар и затрудненное дыхание». Заметив пакет Мэри, брошенный рядом с креслом, где сидел Латимер, Дан Уорти решил, что надо бы его тоже прихватить. Вошла сестра с подносом приборов для взятия анализа крови. «Мне жарко!» — заявил Колин и театральным жестом схватился за горло. «Я задыхаюсь!» Сестра отшатнулась, звякнув пробирками на подносе. «Не волнуйтесь», — успокоил ее Дан Уорти. «Это всего лишь леденцовое отравление». Колин улыбнулся и бесстрашно засучил рукав, потом затолкал джемпер в сумку и накинул насквозь сырую куртку, пока брали кровь у профессора. «Доктор Аренс сказала, что результатов дожидаться не надо», — сообщила сестра, удаляясь. Дан Уорти надел пальто, взял пакет Мэри и повел Колина через приемный покой к выходу. Мэри нигде не наблюдалась, но она просила не дожидаться, а Дан Уорти вдруг почувствовал дикую, валящую с ног усталость. На улице едва-едва начинало светать, по-прежнему лил дождь. Дан Уорти постоял в нерешительности под больничным козырьком, раздумывая, не вызвать ли такси. Но очень уж не хотелось столкнуться у входа с Гилкристом, который вот-вот явится сдавать анализ крови, и слушать про планы послать Киврин во времена чумы или на битву при Азенкуре. Он выудил из пакета Мэри складной зонт и раскрыл его над головой. «Слава богу, вы еще не ушли», — выпалила Монтойя, резко тормозя велосипед, так что из-под колеса брызнул водяной веер. «Мне нужен Бейсингейм». «Всем нужен», — подумал Дан Уорти. «Интересно, где ее носило во время бесконечных телефонных розысков?» Монтойя слезла с велосипеда, завела его в стойку и щелкнула замком. «Секретарь говорит, что никто не знает, где он. Представляете себе?» «Да, я сегодня, вчера, то есть, полдня его вызванивал. Он уехал на каникулы куда-то в Шотландию, только никто не в курсе куда. Жена сказала, что рыбачить». «Зимой-то? Какая в Шотландии зимой рыбалка? Жена обязана знать, где он, и номер телефона какой-нибудь у нее должен быть, чтобы связаться в случае чего. Неужели нет?» Дан Уорти покачал головой. «Неслыханно. Я весь комитет здравоохранения на уши подняла, чтобы мне разрешили доступ на раскопки. А Бейсингейм, видите ли, на каникулах?» Монтойя вытащила из-под полы дождевика стопку разноцветных бумаг. «Они согласились дать мне разрешение, если декан факультета подпишет официальный документ, что раскопки жизненно важны для университета. Но как он мог вот так взять и уехать неизвестно куда, никому ничего не сказав?» Монтойя раздраженно шлепнула бумагами по бедру, так что полетели брызги. «Мне нужна подпись, пока весь раскоп не смыло к чертям. А Гилкрис где?» «Скоро придет на анализ крови. Если вдруг отыщете Бейсингейма, передайте, пусть безотлагательно возвращается. Скажите, что у нас карантин. Мы потеряли историка-практикантку, а оператор болен и не может сообщить, где она». «Рыбачит он», — возмущенно буркнула Монтойя, направляясь в приемный покой. «Если раскоп погибнет, он мне за все ответит». «Пойдем», — сказал Дан Уорти Колину, спеша уйти, пока больше никто не явился. Сперва он пытался держать зонтик так, чтобы прикрыть и Колина, но потом понял, что бесполезно. Колин то обгонял его, шлепая по лужам, то отставал поглазеть на витрины или какого-нибудь распластанного по тротуару червяка. На улицах было пусто. Из-за карантина ли, из-за раннего часа, непонятно. «Может, все еще спят, и мы спокойно проникнем домой и разойдемся по кроватям», — подумал он. «Я думал, суматохи больше будет», — разочарованно признался Колин. «Сирены и все такое». «И труповозки, едущие по улицам под крики «Выносите покойников», — подсказал Дан Уорти. «Тебе надо было в прошлое вместе с Киврин. В средние века эпидемии впечатляли куда больше. У нас всего-то 4 госпитализированных и вакцины из Штатов на подходе». «А кто это Киврин?» — поинтересовался Колин. «Ваша дочь?» «Студентка. Только что отправилась в 1320-й». «В прошлое? Апокалиптично!» Они завернули за угол Брод-стрит. «В средние века!» — загорелся Колин. «Это где Наполеон, да? И Трафальгарская битва?» «Это где Столетняя война», — поправил Дан Уорти. Колин смотрел непонимающе. «Чему их только в школе учат?» «Рыцари, дамы, замки и прочее». «Крестовые походы?» «Крестовые походы чуть раньше». «Вот куда бы мне попасть! На крестовые походы!» Они подошли к дверям Балиола. «Теперь не шуми», — предупредил Дан Уорти. «Все спят». Сторожа на месте не было, на парадном дворе тоже ни души. В столовой горел свет. Наверное, звонари собрались на завтрак. Но профессорская и Сальвин стояли темные. Если им никто не встретится на лестнице, и если Колин вдруг не заявит, что он голодный, получится пробраться в квартиру незамеченными. «Тсс!» — обернулся он к мальчику, который встал посреди двора, устраивая осмотр своему леденцу, поменявшему цвет на фиолетово-черный. «Иначе всех перебудем». Прижав палец к губам, он шагнул вперед и наткнулся у самого порога на увлеченно обнимавшуюся парочку в дождевиках. Парень даже не заметил столкновения, но девушка испуганно высвободилась из его объятий. Она была рыжеволосая и коротко стриженная, а под дождевиком белела медицинская форма практикантки. В парне Дан Уорти узнал Уильяма Гадсона. «Ваше поведение не к месту и не ко времени», — сурово отчитал его Дан Уорти. «Публичное выражение чувств в колледже строго запрещено. И, кроме того, неблагоразумно, учитывая, что в любую минуту здесь может появиться ваша мать». «Моя мать?» — Уильям оторопел точно так же, как сам Дан Уорти, увидевший миссис Гадсон, несущуюся на него с саквояжем по больничному коридору. «Здесь? В Оксфорде? Откуда? Я думал, тут карантин!» «Материнской любви неведомы преграды. Она за вас беспокоится. Я, впрочем, тоже, учитывая обстоятельства». Дан Уорти, нахмурив брови, глянул на Уильяма и девицу, которая нервно хихикнула. «Советую проводить вашу соучастницу по нарушениям домой и готовиться к маминому прибытию». «Прибытию?» Теперь Уильям испугался по-настоящему. «Хотите сказать, она остается?» «Боюсь, у нее нет выбора. Карантин». На лестнице вдруг вспыхнул свет, и на пороге появился Финч. «О, слава богу, вы здесь, мистер Дан Уорти!» Секретарь помахал стопкой разноцветных бумаг. «Госздрав только что направил к нам еще 30 карантинных. Я сказал, что у нас нет места, но они не слушали, и я просто в растерянности. У нас элементарно не хватит запасов...» «Туалетной бумаги?» — подсказал Дан Уорти. «Да!» — потрясая разноцветной стопкой, подтвердил Финч. «И продовольствие. Только на сегодняшний завтрак ушла половина яиц и бекона». «Яичница с беконом?» — встрепенулся Колин. «А там еще осталось?» Финч вопросительно посмотрел сперва на Колина, потом на Дан Уорти. «Это племянник доктора Аренс», — предупреждая панику, объяснил Дан Уорти. «Он поживет у меня». «О, тогда хорошо, потому что я просто не в силах разместить еще кого-то». «Мистер Финч, мы оба всю ночь на ногах». «А вот список запасов по состоянию на сегодняшнее утро». Финч вручил Дан Уорти отсыревший синий листок. «Как видите, мистер Финч, я оценю вашу заботу о припасах, но, полагаю, они спокойно подождут, да...» «А это список поступивших звонков. Под звездочкой те, кому необходимо перезвонить. Это список назначенных встреч и договоренностей. Викарий просил вас прийти на репетицию службы в церковь Святой Марии в 7:15. Обязательно со всеми свяжусь, но только после... Доктор Арен звонила 2 раза. Спрашивала, что вам удалось узнать насчет звонарей. Данворти сдался. «Селите новых карантинных в Уоррене и Базеви, по 3 в комнату. Там, в подвале корпуса, есть запасные раскладушки». Финч открыл было рот, чтобы возразить. «Ничего, запах краски придется потерпеть». Данворти отдал Колину пакет Мэри и зонт. «Вот это здание, где горит свет, столовая. Скажи служителям, пусть накормят тебя завтраком, а потом пусть кто-нибудь из них откроет тебе мою квартиру». Он повернулся к Уильяму, который шарил руками под дождевиком практикантки. «Мистер Гатсон, поймайте своей подельнице такси, а потом разыщите студентов, которые остались здесь на каникулы, и узнайте, не летали ли они в Штаты на прошлой неделе, или виделись с кем-то, кто летал. Составьте список. Вы-то сами, случаем, не были недавно в Штатах?» «Нет, сэр», — отпуская практикантку, ответил Уильям. «Я все каникулы сижу тут, читаю Петрарку». «Действительно», — согласился Данворти. «Еще выясните, что им известно о перемещениях Бадри Чаудри, начиная с понедельника. И персонал тоже расспросите. Мне нужно знать, где он был и с кем. То же самое относительно Киврин Энгл. Будете стараться и воздержитесь от дальнейших выражений чувств на публике, я договорюсь, чтобы вашу матушку поселили как можно дальше от вас». «Спасибо, сэр», — ответил Уильям. «Я был бы очень признателен, сэр». «А теперь, мистер Финч, не подскажете, где я могу найти мисс Тейлор?» Финч выдал ему еще несколько листков со списками расселения по комнатам, но мисс Тейлор там не наблюдалась. Она была в студенческом корпусе вместе со своими звонарями и, очевидно, еще не размещенными карантинными. Одна из них, внушительная дама в шубе, схватила Данворти за руку, едва он перешагнул порог. «Вы здесь главный?» — требовательно спросила она. «Уже сомневаюсь», — подумал Данворти, но вслух сказал. «Да». «Тогда распорядитесь, чтобы нас куда-нибудь определили. Мы всю ночь на ногах». «Я тоже», — ответил Данворти, опасаясь, что это и есть мисс Тейлор. По телефону она выглядела худее и безобиднее, но видеоизображение обманчиво, зато акцент и напор не врали. «Вы, случайно, не мисс Тейлор?» «Я мисс Тейлор», — откликнулась женщина, сидевшая в ушастом кресле. Вживую она оказалась еще худее, чем по телефону, и явно поостыла с того времени. «Это со мной вы недавно беседовали», — напомнила она, будто речь шла о дружеской болтовне между 2 ценителями звонарного искусства. «А это мисс Пьянтини, наш тенор». Тенором называется колокол среднего размера в наборе колоколов, а также играющий на нем звонарь. Мисс Пьянтини, дама в шубе, могла бы одной левой сорвать большого Тома с петель. Такую ни один вирус не одолеет. «Можно вас на пару слов, мисс Тейлор?» Данворти вывел ее в коридор. «Вам удалось отменить концерт в Уилле?» «Да, и в Норридже. Они отнеслись с пониманием». Мисс Тейлор тревожно подалась вперед. «Это на самом деле холера?» «Холера?» — недоуменно переспросил Данворти. «Одна из прибывших со станции сказала, что это холера, которую кто-то привез из Индии, и теперь люди мрут, как мухи». Судя по всему, мисс Тейлор сменила гнев на милость вовсе не потому, что выспалась, а потому, что испугалась. Если сказать ей, что пока больных всего 4, она чего доброго потребует отправки в Илли. «Возбудителем болезни, видимо, служит миксовирус», — обтекаемо ответил Данворти. «Когда ваш коллектив прибыл в Англию?» Глаза мисс Тейлор расширились. «Хотите сказать, это мы привезли вирус? Мы не заезжали в Индию». «Есть вероятность, что этот миксовирус аналогичен обнаруженному в Южной Каролине. В вашем ансамбле есть кто-нибудь из Южной Каролины?» «Нет. Мы все из Колорадо, за исключением мисс Пьянтини. Она из Вайоминга. И у нас все здоровы». «Сколько вы уже находитесь в Англии?» 3 недели. Мы должны были объехать с концертами все местные отделения традиционного совета. У Святой Катерины мы играли бостонский трезвон и почтмейстерский звон в 9 колоколов, вместе с 3 звонарями из Берри Сент-Эдмундс. Но эти звоны, конечно, уже заигранные. А вот малый чикагский сюрприз... И вы все прибыли в Оксфорд вчера утром? Да. Никто из звонарей не опережал группу, ну, чтобы, скажем, посмотреть достопримечательности или повидаться с друзьями? Нет, изумилась мисс Тейлор. Мы на гастролях, мистер Данворти, а не на отдыхе. И у вас все здоровы, вы сказали? Мисс Тейлор кивнула. Мы не можем позволить себе заболеть. Нас всего 6. Спасибо за помощь, сказал мистер Дануорти и отправил руководительницу обратно в комнату отдыха. Он позвонил Мэри, которая нигде не оказалась, оставил сообщение и начал обзванивать номера со звездочками в списке Финча. Позвонил Эндрюсу в колледж Иисуса, секретарю Бейсингейма и в церковь Святой Марии. Все безуспешно. Выждав 5 минут, пошел по второму кругу. В одну из пауз пробилась Мэри. «Ты почему еще не в кровати?» — спросила она строго. «С ног ведь падаешь». «Я расспрашивал звонарей. Они в Англии уже 3 недели. До вчерашнего дня никто в Оксфорд не приезжал, и заболевших среди них нет. Может, мне вернуться в больницу и поговорить с Бадри?» «Боюсь, толку не будет. Он сейчас ничего связанного не скажет». «Я пока пытаюсь дозвониться в колледж Иисуса, узнать, что им известно о его перемещениях». «Хорошо. Хозяйку его квартиры тоже спроси. И поспи». Мэри помолчала. «Еще 6 человек привезли». «Есть кто-нибудь из Южной Каролины?» «Нет. И никого, кто не мог теоретически контактировать с Бадри. Так что источником пока остается он. С Колином все в порядке?» «Он завтракает. Все хорошо. Не волнуйся». Пойти спать Данворти удалось только после 2:30. 2 часа ушло на то, чтобы дозвониться по всем звездочкам Финча, и еще 1 час на выяснение координат квартиры Бадри. Квартирную хозяйку он не застал, а когда вернулся, Финч потребовал полностью просмотреть список запасов. В конце концов, Данворти отвязался, пообещав позвонить в Госздрав и потребовать дополнительной туалетной бумаги. Войдя к себе, он увидел, что Колин свернулся на подоконной лежанке, подложив под голову сумку и укрывшись вязаным ажурным пледом, которого не хватало на ноги. Данворти накрыл мальчишку снятым с кровати одеялом, а потом сел в широкое честерфилдовское кресло напротив и стал снимать ботинки. Даже на это сил уже не осталось, но Данворти знал, что сильно пожалеет, если уляжется спать в одежде. Это привилегия молодых и гибких. Колин, несмотря на впивающиеся пуговицы и задравшиеся рукава, проснется бодрым и отдохнувшим. Киврин преклонит голову на пенек, закутавшись в тонкий белый плащ. Ей тоже ничего не будет. А вот он, если просто подушку не положит или рубашку не снимет, станет разбитым и помятым. А если и дальше сидеть тут с ботинками в руке, то вообще не ляжет. Он через силу поднялся с кресла, выключил свет, не упуская ботинок из руки, и пошел в спальню. Там надел пижаму и откинул покрывало. Лечь и заснуть. «Засну, не успев даже голову на подушку положить», — подумал Данворти, снимая очки. Он забрался под одеяло. «Даже свет не успею погасить». Он щелкнул выключателем. За окном, сквозь путаницу плюща, хмурилось серое небо. По листьям шелестел дождь. «Надо было закрыть шторы», — подумал Данворти, но встать было выше его сил. Киврин хотя бы под дождем не придется мокнуть. Там малый ледниковый период. Если что и выпадет, то снег. В те времена спали в повалку у очага, общей кучей, пока кто-то не додумался изобрести камин и дымовую трубу. Однако в оксфордширских деревнях такой роскоши не водилось до середины 15 века. Но Киврин это нипочем. свернется, по примеру Колина, клубком и уснет безмятежным сном юности. Дождь, кажется, прекратился. Судя по тому, что смолк перестук капель за окном. Может, перешел в морось, а может, просто собирается с силами. Так темно, и до вечера еще далеко. Дануорти выпростал руки из-под одеяла и посмотрел на светящийся дисплей электронных часов. Всего два. У Киврин должно быть сейчас 6 вечера. Надо позвонить потом Эндрюсу еще раз. Пусть расшифрует привязку, чтобы уже узнать точно, где и в каком времени находится Киврин. Несмотря на уверение Бадри про 4-часовой сдвиг и про то, что он перепроверил введенные стажером координаты, Данворти хотел убедиться наверняка. Положим, Гилкрист проявил безалаберность, но даже подстелив соломки везде, где можно, от сбоя не застрахуешься. Сегодняшние события тому доказательство. У Бадри были сделаны все прививки. Колина посадили на метро и выдали побольше денег. Данворти и сам, когда первый раз перебрасывался в Лондон, чуть не застрял в прошлом, хотя все предусмотрено было до мелочей. Элементарная переброска туда-обратно. Тестировали локалку. Расстояние всего-навсего в 30 лет. Дануорти должен был переместиться на Трафальгарскую площадь, доехать на метро от вокзала Чаринг-Кросс до Паддингтона, а оттуда поездом в 10:48 до Оксфорда, где будет открыта главная сеть. Заложили большой запас времени, проверили и перепроверили систему, проштудировали железнодорожные указатели, расписание метро, отсмотрели даты на денежных знаках. Но когда Данворти добрался до Чаринг-Кросса, станция метро оказалась закрытой. Свет в билетных кассах не горел, проход к деревянным турникетам преграждала ажурная решетка. Данворти подтянул одеяло повыше. Сбой может произойти где угодно, на самом ровном месте. Маме Колина и в голову, наверное, не приходило, что парня высадят в Бартоне. Никто из организаторов переброски и представить не мог, что Бадри повалится всем телом на терминал. «Мэри права. У меня острый приступ миссис Гацанита». Киврин столько трудов положила, столько преодолела, чтобы попасть в средние века. Даже если что-то случится, она найдет выход. Колина ведь не смутила такая мелочь, как карантин. И ты сам вернулся тогда из Лондона целый и невредимый. Он поколотил в запертые двери, потом метнулся по лестнице обратно читать указатели. Вдруг где-то сбился с пути. Нет, все правильно. Он оглянулся в поисках часов. Может, сдвиг вышел больше расчетного, и метро закрыли на ночь? Однако стрелки на циферблате над входом показывали 9:45. «Несчастный случай», — пояснил непрезентабельного вида мужчина в засаленной кепке. «Закрыли, пока разгребают». «А как же... Мне надо на Бейкерлоу», — растерянно проговорил Дануорти, но мужчина уже прошаркал прочь. Дануорти застыл перед темной станцией, не зная, что теперь делать. На такси денег не хватит, а до Паддингтона ехать через весь Лондон. К 10:48 не успеть никак. «Куда мылишься, кореш?» — спросил парень в черной кожанке и с зеленым ирокезом. Дануорти не сразу понял смысл вопроса. Панк угрожающе придвинулся. «На Паддингтон», — выдавил Дануорти осипшим от паники голосом. Парень полез в карман косухи, но вместо предполагаемого ножа блеснул проездной на метро в пластиковой обложке, и парень принялся изучать карту на обороте. «Можно по кольцу или по зеленой с эмбанкмент. Дуй по Грейвен-стрит, а оттуда налево». Дануорти пустился бегом, уверенный, что из-за угла сейчас выскочит остальная панковская кодла и отберет все его исторически выверенные деньги. А на эмбанкмент его поставил в тупик билетный автомат. Выручила женщина с двумя малышами, вбила станцию назначения и количество, потом показала, куда засовывать билет. Дануорти добрался до Паддингтона с запасом времени. «Неужели в средние века не было хороших людей?» — спрашивала Киврин. «Конечно, были. Парни с выкидухами и картами метро в кармане существовали во все времена. а также матери с малышами, и миссис Гадсон, и Латимеры, и Гилкристы. Он перевернулся на другой бок. «С ней все будет в порядке», — произнес Данорти вслух, негромко, чтобы не разбудить Колина. «Она моя лучшая студентка. Ей эти средние века — семечки». Он натянул одеяло до подбородка и закрыл глаза, представляя парня с зеленым иракезом, склонившегося над картой. Однако вместо этого увидел бесконечную решетку, преградившую путь к турникетам, и темную станцию позади них.